Глава 11. Сегодня дверь у Монаховых мне открыли сразу. «Все уже встали», — мрачно заявила Настя. «Че, опять косички?» «Нет», — ответила я. «Насколько знаю, вы с Родионом в съемках не участвуете. Едем в поликлинику только с твоими родителями». Девочка зевнула и на секунду замерла с открытым ртом. «Это что, мне в школу переть?» «Наверное», — улыбнулась я. «Не хочу», — топнула ногой Настя. «На втором уроке контрольная по матешу, а я в нем вообще не рублю». Она сложила руки и зашептала. «Степочка, поговори с Розой, а? Пусть я сегодня очень-очень-очень нужна буду, ну прямо до смерти». «Тебя все равно заставят контрольную сдавать, только хуже будет. Посадят одну в классе, списать не получится», — предостерегла я. «Лучше со всеми работу писать. Тогда и шанс у кого-то перекатать». «В классе гоблины дерьмовые!» — захныкала Настя. «Не помогут бесплатно, только за бабло!» Я не поверила своим ушам. «За подсказку надо платить?» «А-а-а!» — шмыгнула носом Настя. «И у нас, если кто отсутствовал, не пишут контрольки отдельно. Им для итога в семестре отметки за домашку и ответы в классе суммируют. У меня 2 четверки пока. А если 2 бан за проверочную огребу, Люська Крокодайла трояк выставит». «У тебя хорошие оценки, 4? «Молодец», — похвалила я Настю. «Тогда тем более не стоит опасаться контрольной». Настя оглянулась, убедилась, что мы одни, и зашептала. «Так мне домашку и классуху Варька Фомичева делает за плату!» Я вспомнила нашу вчерашнюю беседу с Анастасией и удивилась. «За плату? Тебе же вроде родители денег не дают». Лицо Насти слегка прозовело. «Ну, я даю ей всякое разное». «Что, например?» — не отставала я. Девочка скосила глаза к носу. «Тебе-то какое дело?» «Никакого», — ответила я. «Но если ты воруешь в магазинах, то рано или поздно охрана поймает тебя за руку, и возникнут намного больше неприятностей, чем 2 по математике». «Не, в магазинах я не тырю», — шепнула Настя. «Кое-что Варьке из дома притаскиваю». «Берешь деньги из кошелька мамы или отца?» — уточнила я. Настя скользнула по мне взглядом, на ее лице появилось выражение интереса и удивления. «Слушай, ты где такие серьги взяла?» «Нравится?» — улыбнулась я. «Семейная реликвия». Девочка снова как-то странно взглянула на меня, и в эту секунду в прихожую вышла Антонина. «Степа, ты уже приехала. Как думаешь, мне волосы лучше собрать или волнами уложить?» «На мой взгляд, для похода в поликлинику чем меньше гламура, тем лучше», — высказала я свое мнение. «Но балом командует Роза. Сейчас пойду у нее выясню». Режиссер сидела в гостиной и, зевая, пила кофе. Мое появление ее слегка взбодрило. «Молоток не опоздала, на дорогах жесткие пробки!» «Что делаем?» — поинтересовалась я. «У Антонины и Насти какие укладки?» «Девочка сегодня мне без надобности», — сказала Роза и чуть слышно добавила. «Никак проснуться не могу. Встала, умылась, сюда добралась, с тобой разговариваю и сплю. Странность какая-то. Наверное, надо витамины купить». «Верти у Тони на башке что хочешь, но без замков на макушке. Снимаем-то в районной поликлинике. Сценарий такой. Кирилл с женой пришли в медучреждение, чтобы оказать моральную помощь тем, кто пал духом. В коридоре у кабинета врача Монахов встречает больную женщину, рассказывает ей про дом души, тетка делает ряд упражнений на пробуждение жизненных сил и бодрым шагом уходит домой. А к Кириллу спешат другие пациенты, которых они с Антониной подбадривают. Конец истории. Всем спасибо, до завтра. А макияж делай не парадный. У нас с утра поликлиника, стрелки до ушей Монаховой не нужны». «Понимаю», — кивнула я. «Настю не берем?» «Что ей там делать?» — прошептала Роза и начала тереть уши ладонями. «Может, в массовке поучаствовать?» — продолжал я. Режиссер посмотрел на пустую чашку. «Обойдемся». Я решила быть откровенной. «У нее сегодня контрольная по математике. Если она пропустит ее из-за телепроекта, писать работу отдельно от всех не заставит». Роза чихнула. «Понятно. Ладно, пусть девочка бесплатные брошюрки людям вручает». «Только родителям о моей просьбе сообщать не надо», — предупредила я. Режиссер отрезала. На площадке только я хозяйка. Сама решила Настю привлечь. Спасибо, улыбнулась я. Настя не Софья Ковалевская. Я сама такой была. Роза снова потерла уши ладонями. Я тоже. До сих пор таблицу умножений наизусть не знаю. И ничего, вполне довольна жизнью. Ну и серьги у тебя где отрыла? Семейная реликвия, ответила я. Роза встала. Не гони клюкву. Я выросла в семье ювелиров, за километр антиквариат отличаю. Это новодел бижутерия, но смотрится симпатично. Чё притихла? Надеюсь, ты не приобрела серьги с рук у ласковой бабушки около скупки? Или она спела балладу, как ей в 1000 фиг знает, в каком году муж-академик подарил раритет времен Екатерины II, а теперь горькая нищета заставляет его продать. И ты повелась на ее уловку? Я решила Розе польстить, пусть считает себя на редкость проницательной. Угадали. Ну ты лохушка, развеселилась режиссер. Небось, не 100 рублей отдала. Если один раз соврешь, потом придется лгать постоянно. Я кивнула. Роза похлопала меня по плечу. Запомни, у ювелирных магазинов ничего срок брать нельзя. Там сплошные мошенники с заученными историями. Мерзавцы используют несколько сценариев. Пенсионерки, как правило, подходят к бабам. Мол, она бедная, благородная старушка, отдает за копейки семейную реликвию. А к мужикам цепляется парень, которому якобы изменила жена, и он решил развестись. Потому продают задешево свое обручальное кольцо из червонного золота, ну и перстень с бриллиантом до кучи, полученный от неверной супруги в подарок. В столовую заглянула Антонина. Мы уже оделись, остались только макияж и волосы. Мигом сделаю укладку, пообещала я. Насте просто хвост затяну. Разве она едет? Удивилась Монахова. Вроде вчера только про нас с мужем речь шла. Концепция изменилась, нашлась Роза. Можно мне еще кофейку? Конечно, засуетилась хозяйка. «Пейте сколько хотите, уж извините, что растворимый, дорогой я не покупаю. Все средства на постройку дома души уходят». Роза потянулась к чайнику. «В свое время я делала материалы о растворимых напитках, поэтому отлично знаю, что за 1000, что за стольник, они на вкус одинаковы. Разница в дизайне банки. Стекло с позолотой или пластик без выпендрежа». «Степочка, а вы можете мне челочку на бок сделать?» — попросила Антонина. «Давайте попробуем», — согласилась я и усадила ее на стол. «Какие у вас красивые серьги!» — заметила Монахова, когда я взяла баллончик с лаком. «Семейная реликвия!» — на автомате брякнула я, тут же пожалев о своих словах и покосившись на Розу. Та никак не отреагировала на мою ложь. «Потрясающе!» — восхитилась хозяйка. «Можно поближе посмотреть?» Оригинальная вещь. Сразу видно, что не новодел. Ангелочки слегка потускнели и кое-где поцарапались. Жалко, надо их реставрировать. Я молча кивнула. Камни — это аметист? Не успокаивалась Монахова. Я замешкалась с ответом, и тут на помощь неожиданно пришла Роза. Больше похоже на сапфиры из Танзании. Там встречаются фиолетовые. Наверное, вам их мама подарила, с легкой завистью предположила Антонина. Я решила не отходить от версии про богатых родственников. Подвески преподнес муж моей бабушки, Изабеллы Константиновны. Сказал, что они принадлежали его матери. «Мог соврать, купить с рук», — подала голос режиссер и продолжила. «В некоторых семьях дети вороватые, лазают по родительским захоронкам, сопрут чего посимпатичнее и у скупки продадут. А моей подруге сын завел девушку. То и захотелось новый телефон, а у кавалера в кармане дыра и больше ничего. Мальчишка в шкафу у мамы порылся, нашел браслет с крупными зелеными камнями, решил по наивности, что это стразы. Поехал на радиорынок и обменял украшения невероятной цены с изумрудами на мобильник». «И что ваша знакомая с ребенком сделала, когда правда выяснилась?» — заинтересовалась я, аккуратно подводя брови Антонине. Роза отпила кофе. «Правда не сразу наружу выплыла. Светлана браслет редко носила, он в коробке лежал. Владелица его не проверяла год с лишним, никто не догадывался, что украшения давно на месте нет. А потом Светку с мужем пригласили на какую-то тусовку, она полезла за браслетом. В общем, сынку досталось по полной, но хоть лопатой домашнего вора излупи, браслетик с изумрудами не вернуть. Твои сережки, Степа, очень приметные. Мне кажется, что я раньше их видела». Может, у какой-то героини моих телефильмов такие имелись?» У Монаховой дернулась бровь. «Ой!» — воскликнула я, — «измазала вам лоб. Сейчас поправлю, простите». «Вы ни при чем», — прервала меня Антонина. «Всегда, когда брови подвожу, они почему-то вздрагивают». «Тик!» — поставила диагноз Роза. «Надо пить успокаивающее. А у меня, если форму бровкам придаю, в носу щекочет и слезы текут». «Такое со многими случается», — поддержала я разговор. «Но вчера у вас, Антонина, лицо было спокойное». «Раз на раз не приходится», — ответила она. «Иногда все идет нормально, а порой, как сейчас, получается». «Вам еще долго?» — лениво осведомилась режиссер. «Закончили», — заявила я и начала собирать грим-кофр. «Тогда по коням», — скомандовала Роза. «А где операторы?» — поинтересовалась я. «На месте ждать будут», — ответила режиссер и ущипнула себя за запястье. «Да что со мной сегодня? На ходу засыпаю». «Сама никак проснуться не могу», — пожаловалась Монахова. «Вот что, девочки, предлагаю вместе выпить по чашечке кофе. Кстати, у меня есть конфеты, которых вы точно никогда не пробовали. Ну, задержимся немного, начнем работать позже. Мы же не самолеты, чтобы секунда в секунду стартовать, правда?» «Я сейчас...» — хозяйка убежала. «Хорошая идея», — зевнула Роза. «А то меня совсем прибило. Степа, тебе не лень? Включи чайник». «Я пошевелиться не способна». Я наполнила чайник водой и нажала на кнопку. Через минуту раздался шум закипающей воды. «Вот!» — заговорщицки прошептала Антонина, входя в кухню с большой коробкой. «Настоящий шоколад, вкусноты потрясающий. Из Италии. Видите, на боку написано «Милана Фредерика Сконти». Подарила пациентка». «Знаю эту фирму», — обрадовалась я. «Оказываясь в Италии, всегда там конфеты покупаю. Всякий раз даю себе слово, что удержусь и бегу в магазин. Жаль, в Москве их нет. Хотя, с другой стороны, и хорошо, что нет. Не то я ела бы их безостановочно и превратилась в тетю Хрюшку». «Налетайте», — предложила Антонина. Мы с Розой не отказались от угощения. «Чувствуется, что настоящий шоколад», — с видом знатока отметила режиссер. «Сразу в голове прояснилось. Ну, вперед! Оно, конечно, лучше дома сидеть, бомбошками баловаться, но за это деньги не платят». Я покатила кофр в прихожую, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Роза, вы говорили, что Монахов должен какую-то женщину в поликлинике приободрить, а потом народ утешать. Вдруг никто с ним беседовать не пожелает?» Режиссер уставилась на меня, потом расхохоталась. «Ну ты спросила. Съемка подготовлена, актриса у кабинета заряжена, массовка на низком старте, все тип-топ». Я ощутила себя полной дурой. «Да уж, Степа, ты молодец. Это же телевидение, оно не имеет отношения к реальности». «Спасибо тебе, дорогая», — веселилась Роза. «Наконец-то с меня дремота слетела. Если еще какие вопросы возникнут, задавай, не стесняйся».